Глава вторая. Закрытый сектор. Инферно. Верхний слой. Стеклянная пустыня. Из гравитационной воронки вынырнул фрегат, на блестящей броне были нанесены опознавательные знаки сил специальных операций. Он увеличил скорость и ушел в гиперпрыжок. Через 2 часа с яркой вспышкой появился у ближайшей к звезде красной планеты. «Сэр, нам пришел запрос от станции контроля», — доложил дежурный оператор поста связи дежурному офицеру на капитанском мостике. «Требует код доступа». «Понял вас. Откройте бокс, переданный вам». «Шифр от бокса...» — он продиктовал длинный ряд цифр. «И введите одноразовый код». «Есть, сэр. Исполняю». Дежурный офицер, сидящий на посту штурмана, связался с капитаном. «Сэр, мы вошли в зону Красной планеты. Прошу вас передать нужные координаты, куда должен прибыть фрегат». «Понял вас. Господа пассажиры, сейчас прибудут на мостик. Господа», — обратился капитан к 4 гражданским, находящимся вместе с ним в кают-компании. «Мы прибыли. Нужны координаты выхода корабля. Прошу вас на мостик». Он поднялся первым, одернул мундир капитана 1-го ранга и подождал, когда гости поднимутся со своих мест. «Прошу вас следовать за мной», и твердым шагом направился к двери кают-компании. Оперативник центрального офиса АДА, следуя за офицером, должен был признать, что военные пальдоны ничем не уступают офицерам Объединенных сил Космофлота Ассамблеи Объединенных миров, хотя это наиболее закрытая планета, и их вооруженные силы не входят в состав Объединенных сил. Оперативники прибыли на Пальдонию инкогнито, в секрете от местного территориального управления АДА. Встречал их человек в сером неприметном костюме, сотрудник службы безопасности одного из аристократов этой планеты. Ни о чем не спрашивая, представился Афреном и предложил следовать за ним. Они проехали 100 метров на маленьком флайере и вышли возле этого самого фрегата. Сопровождающий пригласил их на корабль и представил капитану корабля. Все было проделано быстро, четко и без накладок. Штим Велентайн, старший группы оперативных сотрудников главка из отдельного отряда чистильщиков, встрече остался доволен. Да и последующий полет показал, как четко и слаженно действует экипаж корабля. Они прошли на мостик, и Велентайн достал флеш-карту, вежливо протянул дежурному офицеру. «Будьте любезны, офицер, введите координаты». Пальдонеец с непроницаемым лицом принял флешку и вставил в разъем. «Координаты введены. Происходит смена курса», — доложил он. «Вот это место». Дежурный оператор вывел на экран изображение поверхности планеты. При приближении стало видно, что повсюду развалины и полузасыпанные красноватым песком остовы кораблей. Капитан всмотрелся в изображение. «Да тут везде шли бои. Корабли устаревшие, и произошло это примерно лет 400 назад. Видимо, местные жестоко сопротивлялись вторжению». Он разогнулся и отдал приказ. «Просканируйте местность». Вскоре на 2-м экране возникла подробная карта подземелий с голубыми линиями энерговодов и множественными красными маркерами живых существ. «Господа, да тут под землей вовсю кипит жизнь». Он повернул голову к старшему из оперативников. «Ваш объект, скорее всего, здесь». Капитан показал на экране штурмбот, носом зарывшийся в землю. «Отсюда идут энергетические линии в подземелье и завалы вокруг корабля, несмотря на маскировку. Это искусственно возведенное ограждение». Штим Велентайн, к которому обратился капитан, согласно кивнул. «Капитан, будьте так любезны, выделите нам бот для спуска на планету. Охрану посылать с нами не надо». «Как прикажете», — без улыбки ответил капитан. «Дежурные, приготовьте мой бот к вылету». Он внешне бесстрастно смотрел в спины уходящим оперативникам, но на душе у него было неспокойно. Воспитанный, как и все пальдонийцы, в духе своей исключительности, он считал жителей других государств отстающими в духовном развитии. Смотрел на них свысока, с долей презрения. Но управление АДА было единственное инопланетное представительство на их планете, не считая нескольких посольств. Оно не подчинялось правительству, имело высокий статус, несмотря на скромное название, и за ним стояла вся мощь ассамблеи. Это сотни планет и 5 десятков государств, которые бдительно следили друг за другом. А глазами и ушами объединенных миров были укомплектованы именно инопланетниками территориальные управления Ада. Сотрудники управлений могли арестовать любого, даже правителя планеты. По этой причине капитану было предписано оказывать всемерную помощь этим господам из центрального офиса, вплоть до применения военной силы. Кроме того, поставить маскировку, обозначив себя как один из кораблей сил специальных операций. Понимая, что он нарушает закон и все же не желая входить в конфликт со своим командованием, капитан сделал это. И весь полет капитан чувствовал беспокойство, тревогу усиливала атмосфера секретности полетного задания. Маршрут следования корабля выдавался частями, и только попав в систему с аномальными гравитационными возмущениями, он понял, что их маршрут лежит в закрытый сектор. «Надеюсь, — подумал он, — мы отсюда уберемся довольно скоро». Бот вылетел из трюма корабля и устремился к планете. Штим Велентайн смотрел в иллюминатор. На небе не облачко, внизу сплошной ковер красного песка с кучками жалкой растительности. Везде следы разрухи. «Как тут можно выживать?» — с удивлением размышлял он. «Хотя... демон прав. Это очень удобное место для базирования. Скрытое от людских глаз и отлично оборудованное». Он оторвался от созерцания окрестностей, чтобы отдать последние указания. Хотя каждый и так знал свое место и задачи в предстоящей операции, старший группы действовал, не отклоняясь от инструкции. В случае неудачи или форс-мажора у него будут оправдательные аргументы. «Первый и третий, на вас контроль окружающего пространства. До захвата объекта только доклады об обстановке», – звучали отрывистые команды. «Я и второй производим задержание. У объекта могут быть помощники. Как местные, так и предатели. Мы должны постараться захватить объект живым. При невозможности осуществления захвата нам надлежит уничтожить его и подчистить все следы. Предупреждаю, объект очень опасен. Он на своей территории. Скорее всего, он подготовился к разного рода неожиданностям. Поэтому будьте готовы к жесткой встрече и быстро реагируйте на изменения обстановки». Бот, сделав круг над плато со сбитым кораблем, приземлился около развалин города. Велентайн вышел на связь с агентом, который умело скрывался и создал много неприятностей их начальнику. Служба в специальных подразделениях центрального офиса Ада научила его следовать не букве закона, а пожеланиям своего прямого руководителя. Это и прикрытие от неудачи, и успешная карьера. Он был своим человеком, заслужившим доверие. Команду он тоже подобрал под стать себе. Кроме того, это было не первое неофициальное задание чисельщиков. Велентайн, как было предписано, на определенной частоте вышел на связь, назвал 3 раза нужный пароль и стал терпеливо ждать сигнала от демона. «Сигнал принял, выходите без оружия», — пришел на его коммуникатор ответ. «И следом предупреждение, если замечу подвох, стреляю на поражение». Штим Велентайн мысленно усмехнулся. «Как же на поражение? Его броню ручным бластером не пробить!» «Все в порядке», — передал он. «Следуем вашим указаниям». Затем обратился к своим по каналу закрытой связи. «Внимание! Объект на связи! Выходим!» Группа вышла из бота и рассредоточилась. Штим Велентайн понимал, что агент будет вести себя осторожно, проверять их и только потом покажется. Самое трудное в этой операции было внушить ему доверие. Он должен был думать, что перед ним спецназ ССО. Поэтому надо вести себя так, как ведут военные, и не уклоняться ни на пункт от их боевого устава. «Мы ждем», — передал он сообщение. Некоторое время ничего не происходило, местность оставалась безжизненной, и только ветер шелестел по спекшейся корке из песка. Велентайн оглядывался, желая понять, откуда может появиться объект. Сканер показывал множественные красные маркеры под землей, они находились в непрестанном движении. Засечь в таком хаосе меток нужный им объект было невозможно. «4-й, движение на 3 часа, одиночный объект, одет в допотопный скафандр». Штим Велентайн повернул голову направо. К ним спокойно приближался человек в скафандре. Не доходя 10 метров, он остановился. «Покажите ваши лица», — прозвучал в шлемофоне приказ. Для старшего оперативника это стало неожиданностью. Что хотел увидеть демон под стеклом забрала? Лица оперативников ему были незнакомы. Он что, захотел увидеть здесь тех, кого знает? И догадка озарила его. Ну, конечно. Видимо, агент в ССО, передававший информацию, не все сумел узнать, и демон ищет подтверждение, что его послание не перехватили. Валентайн сам бы так поступил на его месте. Это было давно забытое правило, вычеркнутое из наставления по оперативной работе. Но, видимо, демон, как и он, Валентайн, его помнил и воспользовался им. Противник, перехвативший шифровку, никогда не приведет с собой того, кого мог знать объект. Внимание, приготовиться к захвату. Объект требует подтверждения присутствия знакомого в группе. Снять маскировку с забрал шлемов. Человек в скафандре подошел ближе. Посмотрел на одного, потом на второго и, неожиданно развернувшись, бросился бежать. Второй поднял руку, прицелился и нажал на спуск боевого станера. Разряд парализатора ударил в спину беглецу. У него подогнулись ноги, и он кулем упал на песок. «Второй, ты не перестарался с разрядом?» «Нет, четвертый, все в порядке. Не так уж хитер и ловок оказался этот хваленый демон. Попался в простейшую ловушку». Штим Валентайн был с ним согласен, но он также понимал, что с демоном ожидание спасения могло сыграть злую шутку и повлиять на его действия. В конечном счете, он сделал все от него зависящее, чтобы не попасться, но такое случалось и раньше. Нет агентов, которые не ошибаются. «Контролируем пространство. Я к объекту. Меня прикрывает второй». Валентайн поспешил к упавшему лицом в песок человеку в скафандре, присел на одно колено, перевернул беглеца и непроизвольно отшатнулся. На него из-под бронестекла смотрело бородатое существо с рогами. Черное лицо и жидкая бородка клинышком. Глаза были неестественно красные. «Ты кто?» – спросил опешивший оперативник и, отщелкнув застежки гермошлема, снял его с объекта. Бородатая морда что-то прорычала, показав клыки, и плюнула ему в маску шлема. Штим Валентайн от неожиданности отпустил рогатое существо. Наконец до него дошло, их провели как малых детей. Алиш через духа получил ответ от Вейса и приготовился к встрече спасателей. По договоренности это должны быть бойцы из сил специальных операций, из тех, кого он отсюда отправил обратно. Он хорошо понимал, как трудно сохранить в секрете информацию, если парни из центра будут иметь к ней интерес. А интерес у них был, и немалый. Демон стал очень неудобным свидетелем их провала, как кость поперек горла некоторым начальникам. Его сделали крайним, свалив всю вину за провал операции на него и обвинили в предательстве. Хорошо, все взвесив, он решил предусмотреть любую возможность провала плана спасения себя и свидетелей. «Рован», — обратился он к вождю сингуров. Тот после прибытия Листи стал относиться к нему недружелюбно. Открыто враждебности не выказывал, но каждый раз старался избежать встречи и разговора. «Не убегай и пригласи мать, у меня есть серьезный разговор к вам обоим». Четверорукий гигант нахмурился. «Ей трудно тебя видеть, Алиш. Я не хотел бы ее беспокоить». Рован смотрел себе под ноги, затем не выдержал и со всем своим простодушием спросил. «И вообще, почему ты с ней не объяснишься? Она страдает, мучается. Ну, не сложилось у вас, так не сложилось. Но зачем мучить друг друга?» «Хорошо, Рован, я поговорю с Листи и постараюсь ей объяснить свои поступки», — не стал спорить Прокс. «А теперь позови Листи, есть серьезный разговор». Рован согласно кивнул и вышел, оставив Прокса одного. За дверями, как всегда, ждала Корна. Тень заглянула и, увидев приглашающий жест человека, вошла. «Есть разговор, Корна», — задумчиво проговорил Алиш. Они собрались в бывшей резиденции крысанского короля. Листи, побледневшая и уже с заметным животиком, вошла и тихо поздоровалась. «Здравствуй, Алиш». Прокс, движимый каким-то необъяснимым внутренним порывом, встал со скамьи и подошел к молодой женщине. Взял ее за плечи, посмотрел в глаза и прижал к своей груди. Они стояли молча, впитывая чувства друг друга. Напряжение, охватившее обоих, медленно уползало, так уходит тень при восходе светила, и листья, задрожавшая в первое мгновение, сама прижалась к нему и обняла его. Ее мужчина, которого она любила больше жизни, был рядом. Он жив. И несмотря на все, что произошло между ними, она простила его. Простила и отпустила. Листья уже знала, что Алиш попался в сети Цукенброка. Побывал в преддверии и вышел оттуда с невестой. Долго она не могла смириться с этим. Она понимала, что первой сделала шаг прочь от него, но была не в силах принять его измену. Считала это предательством. Оправдывала себя необходимостью и жертвенностью ради него, а его осуждала. Он обманул ее, не дал ей ребенка, и она была вправе устроить свою судьбу так, как считала правильным. Кроме того, у нее были обязательства перед сингурами. Теперь Листи поняла, Алиш уходит и уходит навсегда. Случилось то, что и должно было однажды случиться, то, что она гнала от себя, и вот потеря ее настигла. «Ты уходишь?» — спросила она, не отрываясь от Алиша. Он, гладя ее по волосам, некоторое время помолчал, обдумывая ответ, вздохнул и сказал: «Возможно, улечу, но, возможно, прилетят за мной, чтобы убить». Рован, с умилением наблюдавший за примирением двух близких ему существ, рыкнул: «Убить?» Листья высвободилась из объятий Алиша. Слезы, выступившие на ее глазах, мгновенно высохли. Теперь она стала похожа на львицу, готовая защищать свой прайд. Ни слез, ни горя не было в ее глазах, а только ярость. «Расскажи подробнее». Ее голос звучал уверенно и требовательно. Жизнь в подземельях и непрестанная борьба за выживание научили сингуров в случае опасности все сантименты убирать на второй план. Главным становился бойцовский характер. Заметив, как преобразились сингуры, Прокс решил говорить правду. «Я не из этого мира, а совсем с другой планеты, находящейся далеко отсюда. Служу в организации, которая занимается поисками преступников. Сюда я прибыл, чтобы найти их. И мы с тобой их нашли, Листи. Сначала в Брисвилле, в катакомбах, затем у Цукенброка. Но их много, и они обладают обширными связями. Они смогли оклеветать меня, и теперь за мной охотятся, чтобы убить. У меня есть свидетели, которые могут рассказать о моей невиновности, и я хочу вместе с ними отправиться в свой мир. Но вместо нужных мне людей сюда могут прибыть и враги. Поэтому мне нужна будет ваша помощь». Он посмотрел на рованные листья. У тех не было сомнений, помогать Алишу или нет. Прокс это понял по их лицам. Они привыкли к тому, что беда всегда общая, и сообща справиться с ней легче. «Говори, надзирающий, что от сингуров требуется». Голос Рована напоминал рык рассвирепевшего конга с планеты Каргиз, самого крупного хищника из мира Алиша. «Господа, скоро прибудет транспорт с СО, чтобы забрать нас». Прокс стоял напротив четверых агентов-чистильщиков. Вели они себя спокойно и согласились сотрудничать, но Прокс имел все основания им не доверять. Служба при начальстве делала их не только высокомерными, но и развращала желанием угодить ему. Другие там не задерживались. Сама система изживала честных служак, изгоняя их на периферию, как изгнала в свое время и его, Алиша, о чем он никогда не сожалел. Эти же в любой момент могли переметнуться в надежде купить себе прощение. Они понимали, что стали отработанным материалом, но даже это не могло остановить их от предательства. Как говорится, кто не надеется выжить, тот не жилец. Необходимо было учитывать и этот момент. «Не буду скрывать от вас, что могут прибыть совсем иные посланники, ваши коллеги. Тогда тут будет бой. Я мог бы уйти, но они в поисках меня будут уничтожать моих друзей-сингуров, и пока всех здесь не уничтожат, не успокоятся. На этот случай у меня приготовлены два варианта для вас. Я могу вас отпустить к ним или отправить в другое место до лучших времен. Я понимаю, что шансы выжить в руках своих товарищей у вас минимальные. Сначала вам выпотрошат память, затем ваши тела выкинут в космос. Не знаю, понимаете вы это или нет, но хочу дать вам шанс на спасение». «Ты не боишься, что мы расскажем о тебе и твоей базе?» — спросил старший группы. Прокс сознательно не интересовался их вымышленными именами. Для него они были безликими свидетелями, и он давал им понять их место в его планах. «Нет, не боюсь. В случае провала миссии возврат в мир мне не светит. Я останусь здесь и вернусь в нижний слой. Там у меня свой город, и туда не дотянутся руки моих врагов. Я буду мешать им жить, пока сам живу. Вот так, господа». «Жить с крысами? Да уж, отличная перспектива», — покачал головой старший. «Уж какая есть, господа», — невозмутимо отозвался Прокс. «Так что скажете?» «Мы должны подумать», — ответил старший. «Думайте». Еще через 3 дня ему пришел сигнал на нейросеть. «Демон, мы прибыли». Прокс вскочил с кресла, в котором задремал, и бросился к экрану локатора. Он за время пребывания сумел частично восстановить работу систем корабля. Запустил реактор, наладил работу систем слежения и восстановил генераторы щита. Откалибровал орудие на башне. На экране светилась белая точка. Искин дал команду локатору работать в пассивном режиме, не выдавая себя, поэтому Прокс не знал, что это за корабль, но к нему обратились на нужной частоте. И первый уровень проверки гости прошли. «Теперь, видимо, они сканируют местность», — решил Прокс, наблюдая за яркой точкой. «Они точно вышли по указанным им координатам, но это еще ни о чем не говорило». Он ждал дальнейшего развития событий. В его плане было учтено многое. Если это ловушка, он сам заманит их в свои сети. Если прибыли друзья, он с легким сердцем на время покинет планету, а затем вернется. Обязательно вернется за своими девочками. Он так решил. Агенты посовещались и попросили предоставить им выбор в случае прибытия не тех, кого ждут. Чтобы они могли действовать по обстоятельствам, или уйти телепортом в город Скравов, или сдаться на милость своих коллег. Теперь они находились в подземельях и ждали развития ситуации. Прокс был одет в броню, найденную в пещере. Он имел связь с Искином и запрограммировал его на выполнение своих команд. На самом корабле находились пойманные крысаны, они бесновались, запертые в коридоре. Это создавало видимость присутствия живых существ в крепости. Он был уверен, что прибывшие, кто бы они ни были, будут брать на контроль все живое в окрестности. Сам он был экранирован простым заклинанием хаоса, и лучи сканера просто исчезали, попадая на него. Вместе с ним была Листи, которая не захотела покидать Алиша. «Я хочу тебя проводить, любимый», — она называла его этим словом, не стесняясь своих чувств. «Я хочу, чтобы ты знал, я любила и буду любить только тебя. Я с тобой познала радость женщины и была счастлива. Желаю и тебе обрести свое счастье. Я понимаю, что теперь...» Она погладила свой выпирающий живот. «Ты не возьмешь меня второй женой. Да я и сама не пойду. У меня есть мой народ и цель в жизни. У меня будет сын. И хочешь ты этого или нет, но он будет считать отцом тебя». Алиш прижал к себе женщину и мягко отозвался. «Пусть будет так, Листик». От этой простой, грубоватой ласки сердце Сингурки захлестнула сладостная боль. Она несколько мгновений постояла, пытаясь справиться с нахлынувшими чувствами, наконец взяла себя в руки и отстранилась. «Пора за дело, Алиш». От корабля, зависшего на орбите планеты, отделился маленький планетарный бот. Он яркой вспышкой вошел в атмосферу и приземлился точно между городом и базой Прокса. Алиш находился метрах в 50 от приземлившегося шаттла. Ему 3 раза пришел пароль, и он, выждав немного, скомандовал: «Сигнал принял, выходите без оружия». Открылся широкий люк, и из недр корабля выскочили 4 в тяжелых скафандрах военного образца. Они рассредоточились согласно боевому уставу десантников и замерли. Вроде все было как надо, но одно смущало Прокса. Их было 4. Боевое звено, как принято у адовцев. Десант выходит отделением в 5 человек, плюс инженерный дрон. Он подождал несколько минут, но больше никто не появился. «Листи, выпускай игрушку», — передал по амулету сигнал Алиш. Один из демонов, пойманных в разрушенном городе в нижнем слое, был одет в бронекостюм и находился под контролем одного из колпаков. Существо в скафандре вышло из щели в земле и направилось к встречающим. Настал черед последней проверки. «Покажите ваши лица», — приказал Прокс. Он был под заклинанием «скрыто» и наблюдал за всеми пришельцами. Ни одного знакомого лица. Разочарование, злость, обида и следом ледяное спокойствие попеременно охватили душу демона. Он понял, что обратной дороги у него нет. У Вейса завелся крот, или он просто сдал своего агента, но тут же отбросил эту крамольную мысль о предательстве старика. Не такой он человек, и если бы захотел сдать демона, то послал бы кого-то, кого Прокс знал, и его схватили бы уже на корабле. Нет, этот крот у военных, значит, и возвращаться сейчас ему нельзя. Вполне возможно, что прибудет новый корабль, уже от Блюма, но он будет, скорее всего, заминирован. Как работают в Аде, Алиш знал не понаслышке, он пригляделся к боту и зло ощерился. Еще один прокол, который он ранее не заметил. «Старею», — сокрушенно подумал Прокс. Это был нестандартный десантный бот, и на нем было нанесено не применявшееся в ССУ обозначение 01456. У космодесантников было принято обозначать боты, приписанные к подразделениям. Например, Альфа-111 обозначало подразделение Альфа, первый батальон, первая рота, первый взвод. А тут обозначение корабля приписки. «Не все предусмотрели, господа», — подумал Алиш. «Видимо, очень спешили, надеялись, что такая мелочь не бросится мне в глаза». Надо признать, что он в самом деле только сейчас обратил на это внимание. «Листья, снимите контроль с демона. Это чужаки. Действуем по плану Б». Он увидел, как демон в скафандре остановился, словно споткнулся, растерянно стал оглядываться. Так он простоял недолго. Быстро развернулся и побежал прочь. Один из встречающих поднял руку и выстрелил из станера ему в спину. Демон упал и остался лежать на песке лицом вниз. Стрелявший подбежал и перевернул бесчувственное тело. Алиш видел, как пришелец снял с головы лежащего шлем и отпрянул. Он некоторое время рассматривал демона, не зная, как ему поступить, и Алиш хорошо понимал его чувства. В Аде знали, что агент – демон-метаморф и мог принимать образ демона. Поверит ли чужак, что это Прокс? Если поверит, то они заберут демона и улетят. Не поверит – будет маленькая война. Не поверил. Чистильщик запустил в действие молекулярный нож и отрезал лежащему голову, вытащил ее из скафандра и высоко поднял. «Шутишь с нами, демон?» – прозвучало у него в ушах. «Мы здесь все уничтожим, но до тебя доберемся». Пришелец не видел, как из-под земли показалась голова в колпаке, и злой взгляд маленьких глаз уперся ему в спину. Чужак замер, лишь услышав шорох, затем отбросил отрезанную голову и медленно развернулся. Велентайн посмотрел в черные глазки, и его сердце наполнил восторг. Он встретил своего господина. Он готов служить ему и даже станет пищей для него, чтобы угодить. Господин хочет, чтобы он покончил с собой? Штим сделает это. «Смотри, хозяин, я служу тебе преданно». Он очень спокойно снял с себя шлем и тем же лезвием полоснул себя по горлу. Увидав, что произошло с командиром, остальные трое оперативников пораженно замерли. Велентайн упал сначала на колени, затем завалился на бок. Из распоротого горла вовсю хлестала кровь, и он умирал, напоследок осознав, что его коварно обманули. Он попытался включить аптечку, но не успел. Датчик контроля состояния здоровья самостоятельно дал сигнал на ввод регенерирующего состава. Оцепенение, охватившее группу после самоубийства их командира, наконец спало. Все трое бросились к Велентайну. О дисциплине после случившегося не было и речи. То, что произошло, настолько поразило всех, что они забыли все правила, впитанные ими за годы службы и бесконечных тренировок. Они подбежали к Штиму Велентайну и склонились над ним. «Срочно достаньте кровоостанавливающий пластырь», — приказал своим товарищам подбежавший первым оперативник. Он зажал рану рукой, пытаясь соединить края. Пилот бота наблюдал за происходящим на экране внешнего обзора. Когда человека в скафандре оглушили станером, он поморщился. Как легко у этих господ все получается. Да и тот, за кем прибыли, олух полнейший, как можно попасться в простейшую ловушку? Но то, что произошло дальше, ввергло его в прострацию. Сначала старший группы отрезал голову лежащему человеку, и когда поднял ее за волосы, у молодого космолетчика под шлемом волосы поднялись дыбом. В руке была черная голова с рогами, она никак не могла находиться на плечах человека. А затем произошло и вообще невообразимое. Старший группы перерезал себе горло. «Твою мать! Да что здесь происходит?» – прошептал пилот и обернулся на шорох. За спиной кто-то находился. Он с открытым ртом смотрел на незваного гостя. Это была огромная крыса в загаженном халате и колпаке. Ее маленькие глазки смотрели на Листера, не мигая. «Ты кто?» – успел спросить он, прежде чем его взгляд остекленел. Пилот повернулся к экрану, включил сервоприводы орудия. Под звуки зашумевшего мотора ловко навел перекрестие на оперативников и с радостным визгом открыл огонь. Пламя плазмы поглотило всех, и через несколько секунд на том месте пылали останки людей и странного существа с рогами. «Сэр», — взволнованно обратился дежурный оператор к старшему офицеру на мостике, «на планете происходит что-то странное», — заикаясь, доложил он. Офицер только взглянул на экран и сразу нажал кнопку тревоги. По кораблю разнесся противный звук сирены. «Сэр, у нас нештатная ситуация», — доложил офицер капитану. «Прошу немедленно прибыть на мостик». «Они там что, с ума посходили?» — невозмутимость изменила капитану. Он с огромным удивлением просмотрел запись происходящего на планете и приказал: «Вызовите ко мне командира взвода десантников». «Делистер, слушайте боевой приказ». Капитан приложил руку к груди. «Ваш взвод отправляется на планету. Задача – собрать останки людей и вернуть мой бот. Осторожно с пилотом. Там происходит что-то странное. На связь он не выходит. В случае неподчинения приказам бот и пилота уничтожить. Если местные начнут атаковать, разрешаю их уничтожить. А теперь самое главное. Попробуйте найти того, за кем мы прибыли. Я скину вам на нейросеть его позывной и его социальный номер». Капитан получил свои исчерпывающие инструкции насчет объекта. Этот агент сумел заинтересовать весьма значимое лицо среди советников – Межратора Орегона Севенирона. «Есть, сэр!» – Делистер ударил себя в грудь правым кулаком, развернулся на пятках и удалился. Прокс пока контролировал ход операции. Если он хорошо знает своих соплеменников, сейчас должен высадиться десант. И точно – буквально через несколько минут после уничтожения группы захвата в небе блеснули четыре искорки. Они увеличивались в размерах и превратились в четыре бронированные машины, способные действовать в космосе и в атмосфере планет. Они разошлись, охватывая полумесяцем место побоища, и резко пошли на снижение. «Умелые ребята», — подумал Прокс и дал команду на открытие огня из бота и со своей базы. Сдвоенный огонь плазменных орудий обрушился на одну из боевых машин. Ее защита не выдержала, и она, дымя, вычерчивая спирали густыми облаками дыма, стала падать. У самой земли она, разлетевшись на бесчисленные осколки, взорвалась. Взрывная волна прокатилась по поверхности, поднимая в воздух тонны песка. Оставшиеся десантные корабли применили маневр уклонений и открыли беспорядочную стрельбу по боту. За несколько мгновений до этого Прокс телепортировался к боту и вытащил за шкирку стопты первого. Колпак даже моргнуть не успел, как они очутились далеко от бота, который окутался яркими вспышками. Пилот бота, с которого спало наваждение, облегченно вздохнул. Привидится же такое. Ему показалось, что он открыл огонь по своему кораблю, но не успел он перевести дух, как корабль затрясся. Искин выдал сигнал тревоги, пилот заорал в микрофон, но выброшенный силой взрыва из кресла больно ударился спиной о переборку. Очумело попытался подняться и увидел, как море огня рванулось к нему из открытого люка. Он в ужасе завопил, но тут же его крик прервался, утонув в лаве всепожирающей плазмы. Прокс видел, что бот раскололся и вспыхнул пламенем. Десантники перенесли огонь на его базу, но так просто справиться с большим штурмовым кораблем, как это получилось с ботом, им было трудно. Их маломощные орудия наносили ему булавочные уколы, а погрузившийся в песок корабль сильно огрызался, не давая им приземлиться. «База, база, прошу поддержать огнем! Нас обстреляли! Один бот уничтожен!» — разнесся по боевой рубке истеричный крик командира десантников. Капитан в сердцах сплюнул. Не обманули его дурные предчувствия. Командир десантников нарвался на организованный отпор, понес потери и просил поддержать огнем. Капитан сам прекрасно видел, что происходило на месте высадки. Зря он недооценил этот объект. Его ошибка. Объект оказался зубастым и преподнес сюрпризы. «Меняйте маршрут, Делистер, уходите из-под огня, иду на снижение. Подготовиться к ракетной атаке. Цель – старый штурмовой корабль. Приказываю уничтожить цель», – сказал капитан. Прокс видел, как в небе возникли три вспышки, и три яркие звездочки устремились к его базе. Еще секунд 20, и база перестанет существовать. «Листи, приготовься, скоро пришельцы высадятся из своих машин и начнут прочесывать подземелья, у них плазмометы. Как скажу уходить, уходи». «Я поняла тебя, Алиш, мы готовы». Корна распределила колпаков по местам. Прокс понимал, что говорит лишнее, но не смог удержаться. «Будь осторожна, Листик». Три яркие вспышки озарили небо на месте базы Прокса. Величественный темный гриб поднялся на высоту сотни метров, и ударная волна, распространяясь по кругу, уничтожала все живое на огромном пространстве. Сметала камни и препятствия, разрушала возведенные стены, выворачивала с корнем колючие кустарники, поднимала в небо тонны песка и несла его дальше, вглубь пустыни. Все, что выжило, поспешило прочь, подальше от этого ужасного места. Прокс пережидал взрыв в катакомбах. На поверхности ему уже нечего было делать. Теперь будет подземная война, если, конечно, он нужен живым. Или нужен его труп, как подтверждение успешно проведенной операции. Он спланировал оборону с учетом знаний, как могут действовать бойцы спецназа. У них на разные случаи готовы адекватные ответы, отшлифованные и отработанные до автоматизма. В этом была их сила, но в этом Прокс видел и их слабость. Он мог спрогнозировать поведение противника и противопоставить ему свой маневр. Пока его прогнозы сбывались, он понимал, что выстоять против бронированных, отлично подготовленных бойцов сингуры не смогут, и убедил Рована перебраться вместе с сингурами в свой город на нижнем слое. Его в этом поддержали Листи и Корна. Ведьма прибыла сюда вместе с ним. Она стала его тенью и неотступно следовала за Алишем. Выполняла его поручения, жестко контролировала крысанов и оставшихся с ним сингуров. Ничего не просила и не требовала. Она была его телохранителем, порученцем и связным. Вместе с ними прибыла группа колпаков и крысанов. В плане Прокса им была отведена главная роль. Еще он поймал колпака другого гнезда и сообщил ему, что сингуры уходят. Пусть их король занимает место сингуров. И те сначала выслали разведчиков, а затем перебрались и сами. По замыслу Прокс они должны были показать прилетевшим за ним людям, что здесь полно живых существ. Найти в этой суматохе агента было почти невозможно. Крысаны никогда не сидели на месте, они мельтешили туда-сюда, каждый занятый своим только ему понятным делом. Даже часовые постоянно передвигались. Замирали ненадолго, на месте и спешили дальше. Такая уж у них природа. В самом низу катакомб, в укрепленном бункере, закрытом от всех, находился его отряд. Он ждал своего часа. Не дожидаясь, когда закончится песчаная буря, Делистер дал команду на высадку. Точки высадки десанта были определены заранее. Вместе с ними шли инженерные дроны. Бойцы быстро и без суеты, используя грави-пояса, покинули боевые машины и устремились к земле. Раньше их приземлились дроны, они установили глубинные подрывные фугасы и произвели подрывы, проделав проходы в подземелье. И тут же ринулись вниз, расчищая образовавшиеся завалы. Командир десантников облетал на боте окрестности, наблюдая слаженную работу бойцов. Они действовали четко, без лишней суеты, и его вмешательство в их действия не требовалось. Вот инженерные дроны проделали проходы, и внутрь вошли штурмовики в тяжелой броне. Первое отделение шло по коммуникациям, ведущим от уничтоженного корабля к городу. Остальные два отделения перекрывали пути отхода из этого сектора. Остальные туннели, по которым могли бы уйти те, кто прятался в подземельях этого сектора, были обрушены взрывами дронов. «Им никуда не деться», — со злорадством подумал Делистер. На его тактическом дисплее отображалось все, что видели бойцы. «Воздух, у нас контакт. Боже, кто это?» «Командир, это что-то ужасное. Ты только посмотри!» Делистер перевел изображение на позиции второго отделения. На экране при приближении отчетливо была видна огромная размером с человека крыса, опутанная ремнями. Разряд плазмы сжег нижнюю половину туловища. «Вот это уроды, командир!» «Я теперь точно ночью не усну», — продолжил командир второго отделения. «Но это еще не все. Ты только посмотри на эту милашку!» Он перевел камеру на стену, у которой стояла, вжимаясь в камни, крыса в халате и колпаке. «Листер, как ты думаешь, они разумны?» Последние слова его прозвучали замедленно. Он замолчал, повернулся к своим бойцам и приказал всем сесть. Бойцы быстро присели и заняли круговую оборону. Командир отделения достал плазменную гранату, активировал и под удивленным взглядом Делистера бросил ее в середину своих бойцов. Яркая вспышка ослепила на время глаза смотревшему и не верившему в происходящее десантнику. В замкнутом пространстве облако плазмы уничтожало все. От огня не спасал ни боевой скафандр, ни стены. Только что на его глазах погибло целое отделение от руки своего командира. Делистер полминуты таращился на погасший экран, не в силах оторваться и осмыслить увиденное. Наконец до него дошло. В подземельях происходит нечто странное, а когда ситуация выходит из-под контроля, устав требует от командира или отдать приказ на отступление и заново оценить обстановку, или дать новую вводную. «Всем срочное сообщение. Приказываю уничтожать всех мутантов в халатах и колпаках. Повторяю, незамедлительно, как только увидите, уничтожайте мутантов в колпаках». Капитан оторвался от картинки бури на экране. «Что он там орет?» – спросил он у оператора связи. «Какие еще мутанты в колпаках?» Офицер сглотнул слюну и повернул побледневшее лицо капитану. «Сэр, вам надо это видеть». Он переключил запись произошедшего на капитанский дисплей. Шестеро бойцов первого отделения шли беспрепятственно по широкому проходу, который освещался странными светильниками без источника энергии. Командир отделения сорвал со стены один из больших светящихся камней и сунул впереди идущему бойцу в штурмовой рюкзак. «Покажем нашим трофей», — пояснил он обернувшемуся и недоуменно посмотревшему на него десантнику. «Давай топай», — подстегнул он его. Солдат ускорил шаг и занял свое место в построении. Они дошли до металлической двери, больше напоминавшей люк во внутренних переборках корабля, и остановились. «Командир, люк задраен», — доложил идущий в авангарде боец. «Разрешите использовать вышибной заряд?» «Действуй». Боец прикрепил по периметру двери тонкий шнур, который тут же прилип намертво. Отойдя на положенные 2 метра, боец нажал на инициатор подрыва. Это было последнее, что он успел сделать. Раздался оглушительный взрыв. Он умер быстро, так и не поняв, что произошло. Вместе с ним погибло все отделение, похороненное в братской могиле обрушившегося туннеля. У Делистера сразу погасли зеленые маркеры его солдат. Первое отделение погибло в полном составе. Он вновь не мог поверить своим глазам. Его бойцы, способные захватить всю эту дикую планету, да что там планету, весь этот вонючий сектор, гибли как мухи по неведомой причине. К капитану фрегата подошел офицер без знаков различия. «Господин капитан, отзовите бойцов с планеты». Капитан, тоже наблюдавший за ходом штурма, согласно закивал. Начальник службы безопасности говорил дело, он окинул взглядом множество погибших до этого кораблей и понял, его предшественники совершили ту же ошибку, недооценили местное население, каким бы оно ни было. «Делистер?» Голос капитана звучал взволнованно и хрипло, он откашлялся. «Делистер?» Повторил он уже спокойным, властным голосом. «Собирайте оставшихся бойцов и возвращайтесь на базу». Дальше он переключился на общую связь. «Внимание всем постам! Спускаемся в верхние слои атмосферы. Приготовиться к орбитальной бомбардировки указанного района. Командир 4-го отделения, услышав команду возвращаться, приказал отделению развернуться. «Отступаем, тяжелая секция прикрывает тыл. Дрон в авангарде. Пошли, ребята!» До этого перекрестка они дошли без проблем. Странных огромных человекоподобных крыс они уничтожали десятками, те не успевали подбежать, и приказ на возвращение застал отделение в круглом зале с высоким сводчатым потолком. Отсюда выходило 3 коридора. Здесь был самый жаркий бой. Крысы валили валом, несмотря на потери, они как безумные карабкались по телам сожженных тварей и громко пища старались добраться до бойцов, но те слаженно поливали их огнем из плазменных ружей, не давая приблизиться. Сканер показывал еще множество крыс, спрятавшихся дальше по ответвлениям подземных туннелей. «Командир, что-то странное происходит», — обратился к капралу озабоченный сапер. «У дрона отказывают системы и блоки один за другим. Я уже поменял блок программного обеспечения, но он снова барахлит». «Все, снова сдох», — в сердцах добавил он. «Теперь это просто груда металла». «Оставь его», — велел командир, — «и быстро возвращаемся». Но быстро уйти у них не получилось. Впереди раздался грохот, и коридор, по которому отделение возвращалось, оказался завален обрушившимся потолком. Без инженерного дрона не могло быть и речи проделать проход в толще земли и камней. Окутанные поднявшейся пылью бойцы стали медленно пятиться. «Дьявол!» — вырвался капрал. Поворачиваем и, посмотрев на боевой планшет, развернувшийся перед глазами, стал искать новый путь отхода. Он проложил маршрут до отверстия, пробитого дроном 2-го отделения, и вновь определил порядок построения. «Надо торопиться, ребята, мы единственные оставшиеся в живых из всего взвода». Бойцы, сосредоточенные и внимательные, двинулись обратно. Они дошли до зала, из которого выходили, и повернули налево, в новый коридор. Но не сделали и 100 шагов, как перед ними случился новый обвал. «Космос, тебя забери, у меня отключился плазмомет», — воскликнул боец, идущий последним. «Капрал, я безоружный!» В его голосе слышались панические нотки. «Черт, и у меня тоже пушка не работает!» — выкрикнул кто-то из бойцов. Капрал остановил движение. Он первый вставил в разъем резервный блок и облегченно вздохнул. Оружие заработало вновь. «Не задерживаемся, быстро меняем энергоблоки и живо двигаемся назад. Попробуем выйти через последний туннель». «Воздух, я 4-й», — связался он с командиром взвода. «Нас заперли. Прошу проделать проход наверх в этой точке». Он указал маркером точку на планшете, которая отобразилась у взводного на его карте. «Сделаю, жду выхода». Бойцы прошли 300 шагов, и их оружие вновь вышло из строя. По пятам за ними шли крысы, но не приближались. Сапер проверил датчик излучения и доложил. «Командир, нас периодически облучают жесткими рентгеновскими лучами. Причем я не могу зафиксировать длину волны, это они выводят оружие из системы из строя. Еще немного, и наши бронескафандры превратятся в ловушку. Я думаю, капрал, что нас специально загоняют в этот коридор». Сапер был самым старым бойцом отделения и самым опытным. «Нам, Старни», — ответил капрал, назвав сапера по имени, — «ничего не остается, как только быстро двигаться. Тут везде ловушки и смерть». И они поспешили дальше. Прокс видел, что его план сработал даже лучше, чем он предполагал, поэтому он внес в него коррективы. «Этих чужаков мы загоним в королевский зал», — сказал он сам себе, разглядывая солдат, начавших отступление. Он активировал дистанционный фугас, и на пути отряда образовался завал. Стоя под заклинанием «Скрыто», он активировал «Истинный свет», постепенно приводя в негодность системы неизвестных бойцов. Делал он это короткими импульсами, бойцы прошли мимо него дальше. Точно так же он подорвал следующий проход. Теперь у иномирян был только один путь. Бот командира взвода завис над нужной отметкой. От него отделилась бомба, пробила глубокую дыру и, не взрываясь, сгорела, оплавляя края и укрепляя их. Все было готово к выходу его бойцов. Он напряженно вглядывался в маркеры на планшете и вдруг со злостью ударил кулаком по колену, испугав пилота. «Тоннель, ведущий к проделанному нами проходу, обвалился», — пояснил он пилоту. Попытался выйти на связь с отделением, но капрал не отзывался. Взводный видел их на планшете, но не мог наладить связь. Зеленые маркеры уходили вглубь под землю, все больше удаляясь от него. Везде выходы на поверхность были перекрыты. «Гребаная планета, гребаные секторы, гребаные крысы! Чтоб вам провалиться!» – не выдержал Делистер. На экране показались фигурки в скафандрах, вылезшие из прохода. Размахивая руками, они побежали к кораблю. «Опять представление хотите мне устроить?» – прорычал взводный и, наведя пушку на приближающихся чужаков, открыл ураганный огонь, выплескивая всю свою ненависть к ним и к планете. Прокс видел, как четверо чистильщиков, воспользовавшись проходом, поспешили к боту. Ну и дурни, покачал он головой и вычеркнул их из своей жизни. У него были дела поважней. Листи вышла в астрал и должна была атаковать бот. Тот завис над землей и стал наносить бомбовые удары по скоплениям крысанов, разрушая перекрытия и заваливая проходы. Бот, сделав вираж, стремительно поднялся вертикально вверх и тут же свалился на бок. Кувыркаясь, он полетел к земле. Прокс провожал его взглядом. Он впервые видел, как астральный ходок играючи расправился с боевой машиной. Бот, набирая скорость и меняя направление, неуклонно падал. И тут Прокс замер. Бот летел в их укрытие. Не мешкая ни секунды, он телепортировался в подвал, создал портал и заорал: «Быстро уходим!» Корна и крысаны тотчас скрылись в открывшемся окне. Алиш подхватил женщину и, понимая, что не успевает уйти вместе со всеми, телепортировался наружу. В последнее мгновение он услышал грохот взрыва. Оказавшись на поверхности, он обрел способность видеть и в ужасе замер. Нижней половины тела, попах, у Листи не было. Она истекала кровью. Он суетливо наложил заклинание исцеления, чтобы предотвратить кровопотерю, и стал ее лечить. Легкий ветерок, лаская кожу, прошелся по его лицу, а в голове прозвучал ее голос. «Не убивайся, любимый, я умру счастливый. Жаль, что не смогла родить тебе сына, но, видно, не судьба. Поддержи мое тело, пока я не уничтожу пришельцев. Листи, стой, я отнесу тебя в преддверие, там ты сможешь восстановиться так же, как и Лирея». Он почти кричал, мысленно обращаясь к ней, понимая, что это ее дух общается с ним. «Не надо, любимый, мой сын погиб в утробе. Я не хочу так жить. Я уйду счастливый. Прощай». Голос ее стал затухать, и Прокс, не имея сил сдержаться, зарыдал. «Листик, прости. Прости меня». Листи видела, как падал корабль пришельцев. Он вращался, шатался вправо и влево, и вдруг рухнул прямо на их укрытие. Она ощутила боль, и свет на пару мгновений померк в ее глазах, а когда она пришла в себя, то увидела Прокса и свое искалеченное тело. Она увидела, как содрогнулся Алиш, как стал лечить ее тело, и волна любви и нежности накрыла ее душу. Он все-таки ее любит. Она уйдет счастливой, ей незачем больше оставаться среди живых. Ее любимый подарил ей несколько триков счастья, и она заберет их с собой. Листи обняла на прощание Алиша, провела рукой по его лицу, на котором выступили слезы, и полетела вверх. Там находился враг, который угрожал ее мужчине, и он должен быть уничтожен. Она проникла внутрь, прямо к сердцу корабля, и вошла в реактор. Получив новую порцию непонятной энергии, он стал работать прерывисто, наращивая мощность, и пошел в разгон. «Внимание! Неконтролируемая реакция в реакторе! Внимание! Опасность! Срочно покинуть корабль!» — разнеслась по кораблю тревога. Капитан поднял голову от дисплея и удивленно прислушался, а в следующий миг реактор взорвался. Алиш увидел новую яркую звезду, возникшую на небе, и перенесся вместе с телом Листи в королевский зал, куда шли десантники.